Глава 44. «Ах ты, скотина! Сволочь!» — от ярости Улис в буквальном смысле потемнело перед глазами. «Ты! Что ты со мной сделал?» «Я? Просто поцеловал пару раз, а дальше действовала только ты». В Ярвуде боролись очень противоречивые чувства. Жена злилась совершенно оправданно. Но если за аферу с женитьбой чувство вины его слегка мучило, то брачная ночь лишь ущемила его мужское достоинство. После нее захотелось завоевать жену в более осознанном состоянии. Но виноватым Яр себя не ощущал. Он ведь никаких дурманов не подсыпал, не спаивал, силы не применял и был готов все прекратить в любой миг, как только жена пожелает. Жена пожелала продолжить, и очень настойчиво пожелала. «Я не виноват, что действую на тебя так возбуждающе», — Ярвуд усмехнулся, пряча за вызывающим поведением растерянность. «Рррррр!» Лис сжала кулаки и зубы, чтобы сдержаться и не наброситься на мужа снова. «Рассказывай, гад такой! Когда это было? Где? Почему с утра я ничего не почувствовала?» «Потому что я, как заботливый муж, позаботился об обезболивании». Яр решил начать отвечать на вопросы с конца, пока запас уверенности в себе еще не исчерпался. Потому что в голове забрежило возможное объяснение раскованного поведения мышки Бетти, которого она потом, в здравом уме, не могла вспомнить. Вот только никаких доказательств, что приготовлением порошка Ярвуд занимался тоже как заботливый, а не как озабоченный муж, у него не было. Но это было самым логичным ответом. Вроде все предусмотрел, работал в перчатках, и все равно порошок слишком идеально подходит, чтобы искать какое-то другое объяснение. «В первую нашу ночь это случилось». На эту фразу уверенности уже не хватило. Яр пробурчал ее негромко, но взгляда от жены отводить не стал. Если бы он хотя бы в мыслях прокручивал возможность использования этого порошка для соблазнения, был бы повод стыдиться. А так? Нелепая случайность, которой они оба воспользовались с удовольствием. Просто Бетти потом обо всем забыла. «И мне правда очень жаль, что ты ничего не помнишь». «Было здорово». Ярвуд попытался сказать это шутливым тоном, но не получилось. Фраза прозвучала серьезно. «Я думала, это мне снится. Я там такое вытворяла, и тебе понравилось. Ты, бездну тебе под ноги, засранец!» Лис выдохнула и сжала пальцами виски, а потом посмотрела на мужа. Прищурилась, подумала немного и выдала. «Значит, ты как минимум должен мне брачную ночь, Грейхард. Это помимо того, что я до сих пор так и не видела свидетельства о браке. И знаешь что? Хрен тебе огородный, а не гулять от меня в будущем. Даже не надейся посадить меня дома с детьми и уйти в отрыв, как это у вас родовитых принято. Плевать, кто там у меня отец, благородный или не очень. Выросла я в ремесленном квартале, а там женщины за измену своему благоверному минимум шевелюру по волоску выщипывают, и не обязательно с головы. Это не считая битой рожи у соперницы. Понял?» «Напугала», — насмешливо фыркнул Ярвуд, старательно скрывая изумление и облегчение. Он-то уже морально приготовился к шумному скандалу типа тех, что иногда заставал в детстве между родителями с битьем старинного фарфора. Или вообще к тому, что Бетти гордо удалится на противоположную сторону плато и выстроит между ними стену из камней. А тут всего лишь битая рожа. «Зря ты меня недооцениваешь, Грейхард». Элизабет, уже совсем оправившаяся от новостей, поудобнее уселась на траву, наклонилась, нависая над мужем, и нежно взяла его обеими руками за ворот рубашки, рывком подтягивая к себе и целуя. «Зря. Плевать мне, что ты женился на Истоке. Я 7 лет тебя хотела, и я тебя получу. Ты только мой. Понятно?» Ярвуд сначала ответил на поцелуй, крепко обняв Бетти, но потом отстранился и огляделся вокруг с наигранным испугом. «Мышка, ты сейчас точно в своем уме? Или на тебя звездная пыль с неба посыпалась?» «Нет, просто надоело притворяться», — хмыкнула Лис. «Думаешь, легко кошке играть роль мышки? Но зато все было не зря, и ты попался». «Ага, то есть в нашем споре выиграл я», — довольно рассмеялся Ярвуд, «как более соблазнительный и привлекательный». «Да сейчас!» — воскликнула Лис, и быстро, пока он не успел ее поймать, отстранилась. «Это я выиграла тебя. А что до соблазнительности?» Она встала и отступила еще на шаг. В голове мелькнула была мысль о том, что это полный идиотизм. Они на неизвестной горе, в центре неизвестной аномалии, и вообще непонятно, выживут ли. А она тут брачные игры затеяла. Но плевать. Лис посмотрела на мужа сверху вниз и медленно-медленно начала расстегивать пуговки на платье. Благо оно было хитро сшито. Шнуровка на спине, как у благородных, у которых горничные в любой момент под рукой, а на самом деле с застежкой на лифе. Девушка словно бы невзначай повела плечом, с которого тут же сползло это самое расстегнутое платье и остановилось ровно на самом интересном. Вроде бы прикрывая полную грудь с мелькнувшим всего на секунду розовым соском, а вроде и нет. Ярвуд явственно сглотнул, глаза у него загорелись, и если бы не слабость, тут бы и конец этому издевательскому стриптизу. Но Лис собиралась совершенно бессовестно пользоваться немощью мужа, раз уж речь пошла о выигрыше и прочем сведении счетов за все сразу. За меркантильность, за нахальство — и за брачную ночь во сне. Поэтому коварная соблазнительница ни на шаг не приблизилась к Яру, а все так же на расстоянии, придерживая лиф на груди так, что вот-вот соскользнет, нагнулась, подтянула юбку и принялась вдумчиво развязывать подвязки на чулках, виртуозно балансируя при этом полуснятым платьем и собственным телом так, чтобы показать и тут же спрятать. Таким образом, она издевалась над все более прерывисто дышащим мужчиной еще 5 минут. Даже песенку себе под нос начала мурлыкать, вроде как увлеклась действом и даже про зрителя забыла. Только время от времени роняла на него то одну, то другую деталь интимного туалета, извлеченную из-под своего наряда. Когда рядом с бедром Ярвуда на подсохшую траву упали тоненькие и совершенно неприличные трусики из 3 веревочек, которые Лис надела на работу, сама не зная для чего, но не устояв перед их бесстыжей красотой, девушка выпрямилась и посмотрела на мужа в упор. «Ну, признаешь поражение? Учти, призов тем, кто станет упрямиться и обижать жену, не положено». «Сдаюсь». Яр облизнул пересохшие губы и поднял вверх обе руки. «Ты выиграла». «То-то же». Лис самодовольно улыбнулась, как кошка, поймавшая мышку. «Что ты там говорил? Тебе понравилось, когда женщину сверху, да? Какая интересная мысль. Ну, сейчас иначе и не получится, — хмыкнул Ярвуд, снова быстро облизнувшись. Так что я бы с радостью повторил нашу первую брачную ночь, но только имей в виду, тогда я был более активным. Ничего, зато сейчас я могу сделать с тобой вообще все, что захочу, а ты даже не сможешь сопротивляться. Лис предвкушающе закусила губу и, подобрав юбку, уселась верхом на бедра мужчины. Поёрзала, еще раз хмыкнула, ощутив через ткань его жаркую заинтересованность, и дразняще медленно стала расстегивать уже его рубашку.